прожить без них нельзя, а жить с ними невозможно. Они держат в руках все и всех и непосредственно сносятся с мощными инстанциями. Не думайте, что они превратились в свою противоположность по приказу сверху. В их внутренней структуре изначально было заложено то, что сейчас бросается в глаза. И заложено оно было не в советской, а в русской литературе. Меня могут обвинить, что я посягаю на священные яблоки. Говоря о русской литературе, обычно имеют в виду ряд священных имен, честь и гордость страны. Но текущая литература состоит не из них. В писательских организациях состояли бы и Пушкин, и Греч с Булгариным. Кто из них оказался бы руководящим кадром и ратовал за исключение Зощенко, Ахматовой, Солженицына, Пастернака или подписывал согласие на уничтожение Клюева, Клычкова, Мандельштама и многих еще? Греч и Булгарин всегда были деятельными и ныне состоят в президиуме правления Союза. Их поддерживают те, кто приходил руководить меня, то есть Достоевского. Прививал нигилизм, писаревщину, сновидческие бредни и представления о высшей духовной деятельности по знаменитой диссертации, где говорится о живой женщине и о ее изображении на картине. Вспомним формулу одного философа, которому еще не исполнилось 100 лет. Выпьем за науку, но не за ту, которая, а за ту, которая. Это было произнесено в последний год жизни Мандельштама. И он любил повторять дивную формулу, приучая себя к мысли о неизбежной гибели. Русская литература не та, которая, а та, которая всегда все разлагала. Так действует, наверное, любая литература, но русская оказалась самой могущественной. Это рассуждение не случайно возникло по поводу кухонного инцидента. Во всем, что случается в литературе, пахнет зловещей кухней. Для Мандельштама литература и поэзия – несовместимые понятия. Поэт – лицо частное и работает для себя, а к литературе не имеет ни малейшего отношения. В «Союзе писателей» он случайный и пришлый элемент и подлежит исключению, как Пастернак и Солженицын. Нечего поднимать бузу, когда их исключают. Я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек. Промежуток. Зиму 23-24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными. Но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила, мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной. Пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света. А на трамваях висели гроздьями, не вишни, а люди. Новый 24-й год мы встретили в Киеве у моих родителей. И там Мандельштам написал, что никогда не был ничьим современником. Он мог бы прибавить, что его тоже никто современником не считает.